Плескалось с неба в лесном ручье, знают валуны да речной песок. Как собрали солнце в одном луче зеркала озер пылью трех дорог. Знает синий лес да пустынный скит, пустынный скит, что на два лица врос границ скалы. Да еще печаль плакальниц ракит, плакальниц ракит. Да еловый дух в янтаре смолы, в янтаре смолы. Из того луча откопала меч ясная звезда северных земель. Твердо наказала свое беречь, да преображать снегопад в капель. Северную стать верного меча, как завет витал вековой гранит. Гневом не пылать, не рубить с плеча, да приумножать то, чем славен скит. Налетела ржа, стрелы колчаны да суровый взгляд. Переливы звонниц на рубежах выветрила гарь да глухой набат. На призыв набата поднялся лес, поднялся лес. Из затвора вышел огонь луча, огонь луча. Серебром озер да грозой небес, засияла жизнь острие меча. И блеснуло солнце по всем краям, где таилось слово от чужой молвы. От высоких гор до расщелин ям снова золотился янтарь смолы. Тайну, что хранил вековой гранит, помнят ковыли до калинов мост. Чем был отмечен пустынный скит, верная молитва да строгий пост. Рассказ. Ветер мнут колы, верным как наказ. Северная пыль, северная пыль, северная пыль, северная пыль, северная пыль, северная пыль. северная